Я взяла детский комбинезон, предназначенный для починки, и вывернула его наизнанку, чтобы зашить распоровшуюся пройму. На улице было довольно холодно, но разгорячившимся в игре ребятам, да и работающим мужчинам, было тепло. Окна быстро заиндевели от мороза, изолировав нас от внешнего мира. В гостиной было тепло и уютно. «Раз уж мы заговорили о братьях, — сказала я, продолжая вдевать нитку в свою иголку, — то скажи мне, тебе часто приходилось видеть Дугала и Колома Маккензи в детстве?» Дженни покачала головой. «Я никогда в глаза не видела Колома. Дугал приезжал к нам раза два и даже привозил Джейми сюда, домой, на Новый год, но я не могу считать, что знала его». Она живо взглянула на меня, и я прочитала в ее глазах любопытство. «Да ведь ты-то и сама их знаешь. Скажи, что представляет собой Колом Маккензи? Мне всегда это было интересно, поскольку кое-что я о нем слышала случайно от гостей, но не от родителей». Она помолчала немного, задумчиво наморщив лоб. «Хотя нет, я ошибаюсь. Однажды папа сказал что-то о нем. Это было как раз тот день, когда Дугал уехал домой, забрав с собой Джейми. Папа стоял, облокотившись о забор, и смотрел им вслед, а они быстро удалялись. Я подошла к нему, чтобы помахать Джейми рукой. Мне всегда становилось грустно, когда Джейми уезжал, потому что я не знала, когда он вернется. Итак, мы стояли и смотрели им вслед. Наконец отец выпрямился и сказал: «Да поможет Бог Дугалу Маккензи, когда его брат Колом умрет». Потом он, казалось, помнил, что я рядом, быстро повернулся, улыбнулся мне и сказал: «Ну, милая, как там насчет обеда? И забудь о том, что ты сейчас услышала». Высоко поднятые черные, густые, красиво очерченные брови выражали недоумение. «А сейчас я все время слышу, да и все это уже знают, что Колом серьезно болен, и Дугал фактически выполняет все обязанности главы клана, собирает ренту, разрешает споры и возглавит борьбу клана, если возникнет такая необходимость». «Да, это так, но...» Я помедлила, не зная, как лучше охарактеризовать это сугубо символическое родство. «Словом, — наконец сказала я с улыбкой, — однажды я случайно слышала, как они ссорились, и Колом сказал, обращаясь к Дугалу: «Коль скоро у нас с тобой один член на двоих и одни мозги на двоих, я вполне счастлив обладать мозгами». Дженни вдруг рассмеялась, удивленно уставившись на меня, затем удивление сменилось озорной улыбкой, и она стала необычайно похожа на Джейми. «Вот оно что! Я тоже слышала, как однажды Дугал говорил о сыне Колома, маленьком Хэмише, и в слова сквозила любовь и нежность скорее отца, нежели дяди». «Ты делаешь поспешные выводы, Дженни, слишком поспешные. Чтобы разобраться в этом, мне потребовалось немало времени, и это при том, что я видела их каждый день». Дженни скромно пожала плечами, но улыбка не сходила с ее губ. «Я слушаю, что говорят люди, что говорят и о чем умалчивают. А люди здесь, в Горной Шотландии, иногда говорят ужасные вещи и, несомненно, любят посплетничать». Она откусила нитку и снова обратилась ко мне. «Расскажи мне, пожалуйста, о Лехе. Говорят, он огромный, но все-таки не такой, как Бьюли или Кильварек». Мы проговорили все утро, занимаясь починкой детской одежды, потом пряли шерсть и еще успели раскроить новое платьице для Мэгги. Возгласы мальчиков за окном стихли, но послышались приглушенные голоса в доме и хлопанье дверей. По-видимому, Фергюс с Рэбби замерзли и пришли на кухню погреться. «Наверное, сегодня будет снег», — проговорила Дженни, взглянув на окно. «Воздух насыщен влагой. Ты видела утром дымку над озером?» Я покачала головой. «Надеюсь, снега не будет. В противном случае Джейми и Айну придется нелегко». Деревня Брохмортха находилась на расстоянии не более 10 миль от Лалиброха, но дорога пролегала по скалистым ступенчатым холмам и скорее напоминала оленью тропу. Но, как назло, снег все же пошел вскоре после полудня и продолжался до самой ночи. «Они остались в Брохмортхе», — сказала Дженни, внимательно осмотрев затянутое черными облаками небо. «Не беспокойся о них. Они уютно устроились на ночлег у кого-нибудь из местных жителей». Она ободряюще улыбнулась мне, закрывая ставни. Неожиданно откуда-то снизу донесся отчаянный вопль. Дженни подобрала подол своей длинной ночной рубашки и поспешила вниз. «Спокойной ночи, Клэр! Приятных тебе сновидений!» — успела она крикнуть на ходу. Обычно я спала хорошо. Несмотря на холодный сырой климат, в доме было тепло и уютно, благодаря добротной постройке дома, пуховым матрацам и одеялам. Но сегодня мне было неспокойно без Джейми. Кровать казалась слишком широкой и неудобной, ноги мерзли, их сводило судорогой. Я легла на спину, закрыла глаза и, глубоко, размеренно дыша, попыталась представить, что Джейми здесь, рядом со мной, в надежде, что это поможет мне уснуть. Наверное, я и в самом деле уснула. Громкий крик петуха заставил меня подскочить в постели, как будто у меня под кроватью взорвался динамит. «Идиот!» – прошептала я, не в силах преодолеть волнение. Я подошла к окну и распахнула ставни. Снег прекратился, но небо из края в край по-прежнему было затянуто серыми облаками. Внизу в курятнике снова раздался крик петуха. «Да замолчи же ты, пернатый ублюдок! Сейчас глубокая ночь!» Крик петуха прорезал тишину ночи и замер где-то в горах. Потом заплакал ребенок, и Дженни принялась шепотом его утешать. «Ты кричишь в неположенное время», — сказала я невидимому нарушителю спокойствия. Ответа не последовало. Видимо, петух понял, что ошибся, поэтому я закрыла ставни и снова легла в постель. Однако сон не шел. Смутная тревога нарушила ход моих мыслей и не давала возможности сосредоточиться. Тогда я решила заглянуть внутрь себя, сосредоточиться на своих внутренних органах в надежде, что это поможет мне расслабиться и уснуть. И в самом деле помогло. Когда мои мысли блуждали где-то около поджелудочной железы, я услышала сквозь дрему шаги маленького Джейми, прошлепавшие через холл к материнской спальне. Проснувшись среди ночи по нужде, он часто, не сознавая, что надо всего-навсего сесть на горшок, спускался в длинное странствие из детской вниз по лестнице в родительскую спальню. Отправляясь в Лалиброх, я задавалась вопросом, не возникнет ли у меня сложностей во взаимоотношениях с Дженни и не стану ли я завидовать ее плодовитости. Возможно, я и завидовала бы, если бы не видела воочию всех трудностей материнства. «Ведь твой ночной горшок стоит рядом с кроватью», — слышала я раздраженный голос Дженни у дверей моей спальни, когда она вела маленького Джейми назад в детскую. «Ты, наверное, даже наткнулся на него, когда шел ко мне. Почти каждую ночь ты приходишь ко мне, чтобы пописать в мой горшок. Зачем?» Постепенно ее голос затих, удаляясь, и я улыбнулась. Но была еще одна причина, по которой я не завидовала Дженни. Вначале я боялась, что после неудачных родов что-то нарушилось у меня внутри, но теперь эти опасения исчезли. По мере того, как я заканчивала исследование своего организма и перед тем, как погрузиться в глубокий сон, я почувствовала, что у меня все в порядке. Если я смогла зачать однажды, это может случиться снова. Нужно лишь время и Джейми. Шаги Дженни теперь были слышны с другой стороны. Она спешила уже на сонный плач Мэгги. «Дети, конечно, радость, но требуют забот», — пробормотала я, засыпая.